ты там должна быть полной дурой и ничего не знать. Не запоминай этого, чтобы тебя не подцепили. Надо понимать, где живешь», — постоянно повторял он. Эти правила годились до 1937 года. А потом факты ни в каком виде уже не интересовали. Искали только заранее запланированное. Террор, покушение на хозяина и все что угодно. Сам он тоже забыл вредный стишок. И только в Ростове у Лени Ландсберга, маленького горбатого юриста, хранился один экземпляр вредной вещи. Леня приезжал в Москву в 1922 году. И оказалось, что рукопись сохранилась. Я не знаю его судьбы. Скорее всего, он погиб у немцев или у нас. Больше всего шансов у любого человека на лагерь или пыточную камеру. Стишок я считала погибшим. Несколько лет назад моя подруга, с которой я жила в Калинине после смерти Мандельштама, сказала, что ко мне рвется молодой поэт из Ростова. Я уклонилась от встречи, но она его все же привела. Мы болтали, пили вино, как она вдруг сказала: «Посмотрите, как они в Ростове издают Мандельштама». Я видела 1000 переплетенных машинописных книг и равнодушно открыла 1001. Все было как всегда. Но я тут же, листая, наткнулась на полный текст потерянного стихотворения. С одним, правда, искажением, которое я легко исправила по памяти. Выяснилось, что оно было записано в экземпляр стихотворений, купленных у букиниста. Вероятно, это была книга Лени Ландсберга. Стихотворение оказалось более жизнеустойчивым, чем автор и хранитель. В машинописные списки иногда попадают стихи, которые никакого отношения к Мандельштаму не имеют. В одном списке я нашла стишок с упоминанием Бриджит Бардо, но владелец мне не поверил, что его надо выкинуть. Я прошу запомнить, что после смерти поэт перестает писать стихи. Россия — страна самиздата. Еще в пушкинское время ходили рукописные книги, а начальство, заполучив книжечку, призывало авторов к ответу. Как бы мне не всыпаться с изготовлением прозаического самиздата. Стихи о неизвестном солдате. Наташа Штемпель написала в письме, что Мандельштам прочел ей «Нет, не мигрень» и «Немучнистой бабочкою белой» похороны летчиков и сказал, что это первые подступы к неизвестному солдату. У меня есть свидетельница, подтверждающая мое показание. Почти не осталось людей, которые знали Мандельштама, а только кое-кто из совершенно случайных знакомых, вроде Николая Чуковского, его тоже уже нет, или Миндлина. А еще развелись фантасты и выдумщики. Они лепят Мандельштама по своему образу и подобию, как Миндлин или Борисов, или выдумывают про встречи, которых никогда не было. Таких много в Воронеже. Они видели Мандельштама в Воронеже вместе с Нарбутом в 1919 году и с ним разговаривали о поэзии. Есть жулики вроде Харджиева и Рождественского. Они знают все, что думал Мандельштам. И успели обо всем переговорить, чтобы написать комментарии или мемуары. Наташа Штемпель — единственный близкий нам человек,